этим и заслужил звание протея. Блистательно об этом свойстве Пушкина сказано Гоголем, затем подхвачено Достоевским, который, правда, подчинил эту гоголевскую мысль идее об особой миссии русского народа в истории человечества. Проникновенно сказано о том же у Белинского, сведшего, однако, протеизм Пушкина к своеобразию его художественного дара, будто бы чувствительного более к форме своих созданий, чем к их содержанию, вследствие чего якобы и обладавшего редчайшей способностью к усвоению и воспроизведению в своем творчестве чужих художественных систем. Мы ведем с вами речь о тайне личности и поэзии Пушкина. Она в нем, а не в чем-либо или в ком-либо другом. Да, он сосредоточен на себе как таковом, то есть единственном и тем в большей степени в своей изначальности равном всем нам. И опять вывод, неоднократно уже делавшийся на этих страницах. Главная тема Пушкина – тема человеческой судьбы. В таком случае Пушкин – человек рока, но не имеющий ничего общего с обреченностью. Напротив, всей своей духовной деятельностью, противостоящей обреченности. Потому и тяготея к року, пушкинский герой готов до конца отстаивать себя, разделяя при том участь, неминуемую для всех нас, как существ мыслящих, то есть вмещающих в себя целый мир во всей его бесконечности, но одновременно и исполняющих только свое назначение, иначе сказать, действующих только в свое положенное нам время. Недаром смерть едва ли не самая распространенная героиня в творчестве Пушкина. Из этого вовсе не следует, что Пушкин не боялся смерти. Было бы так, он оказался бы в противоречии с человеческой природой. Ведь чувство самосохранения – неотъемлемое чувство всего живущего. И, конечно, это относится в первую очередь к человеку, наделенному сознанием, значит, и сознающему свою неотделимость от мира, тем самым и мира от себя. В самом деле, как этот мир будет продолжаться, а его, этого человека, уже не станет? Отсюда проблема бессмертия. Помню, как в детские годы я проводил ночи среди старух у тела только что умершего человека. И как старухи говорили с печалью и надеждой, мы все там будем, только не в одно время. То было в самой глубине России, в Воронежской губернии, в такой глухой деревне, глуши которой, мне кажется, не бывает на свете. Потом, много лет спустя, прожив уже значительную часть своей жизни, я узнал, что Лев Толстой, думая о неизбежной смерти, утешал себя словами, напоминающими тех, которые я в раннем детстве слышал от темных деревенских старух: умереть и присоединиться к большинству. И вот мы читаем у Пушкина: мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Но Пушкин не таков, чтобы слить покойников в общую безликую массу. Умирают все. Тем не менее, каждый умирает по-своему. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли? В странствии? В волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? Смерть — точка, но одновременно и линия. Уходя навеки от людей, человек и вечно остается с людьми. Память об ушедших спасительна для нас, как средство нашего постоянства, верности самим себе, контроля над собою. В смене поколений вечный возврат людей к началам своим, следовательно, и вечное обновление их. Все творчество Пушкина, если можно так сказать, воспоминательно, то есть исповедально. Пушкин выявляет в нас эту неотъемлемую от нас склонность, может быть, как никто другой.